Мне кажется, вот с этого момента начинается временной разгон. Нам бы источник энергии помощнее поставить, чтобы усмирить бесившиеся тахионы. Попытка не пытка. Что мы теряем? Вдруг сработает? Как вы думаете? Ренат Аркадьевич! А, что? Ученый, который голос Анатолия Николаевича слышал словно издалека, встрепенулся. Не сразу сообразив, что это к нему обратились, недоуменно посмотрел на помощника. «Вы так рассеяны, потому что возможности перебираете, или снова не выспались?» Осуждающе покачал головой тот, явно склоняясь ко второму варианту. «Задумался, извините», — не стал откровенничать Ренат. «Так что вы предлагаете?» Сосредоточенности на работе хватило ненадолго. К обеду, когда помощники поспешили в столовую, Ренат чувствовал себя совершенно разбитым. А все Илья виноват. В 2 часа ночи явился к другу в гости, совершенно не считаясь со временем. Ему, видите ли, выговориться нужно, душу излить, напряжение сбросить. Когда дела у Ильи шли неплохо, он и не вспоминал о существовании Рената. Друг, конечно, познается в беде, но в хорошие моменты тоже стоит поддерживать общение. Немногословный ученый устал выслушивать невыполнимые угрозы в адрес Подестова, обвинения Неи в легкомыслии и притворстве. Кто угодно имел право винить иномерянку во лжи, но только не Илья. Его циничное вранье перешло все границы. Может, это и нелогично, но Ренат радовался за девушку, которая получила возможность свободно распоряжаться собственной жизнью. Ученый и сам с удовольствием бескорыстно поддерживал бы Нею, согласись она такую помощь принять. Хотя, конечно, он все же ограничен в возможностях. У него нет влияния, связей. Защитник из него никудышный. По сути, он даже себя не может оградить от угроз Владислава Эдуардовича. А под покровительством Подестова Нея точно в безопасности. Никто не посмеет ее обидеть. Ян Карлович – влиятельный и опасный человек. Этого Ренат не мог отрицать. И сам не рискнул бы просить его о помощи. Но даже такие с виду бесчувственные типы, как Ян, не станут вредить любимой женщине. Да и Павел Соболев, если бы испытывал сильные чувства к Айрин, ради нее горы бы свернул. На худой конец привел бы в Сирену и предложил переместиться в новый мир вместе. Однако, похоже, возлюбленный Вайс оказался слабохарактерным. А инициатива и целеустремленность землянки не принесли ей счастья. Задумавшись о нелегкой судьбе настоящей Айрин, Ренат даже забыл об усталости. Пользуясь отсутствием коллег, активировал наблюдение за переселенкой. «Через 3 дня очередной смотр талантов. Ты пойдешь?» Голос Ялы доносился из динамика, прикрепленного к виску Айрин. Сама девушка старалась говорить негромко. Она торопливо прятала свою одежду в тюк с грязным больничным бельем, оставалось отвести все в чистку и не попасться сотрудникам больницы. Девушка не видела смысла стирать свои руки до мозолей, когда есть более удобная альтернатива. «Какой смысл любоваться этими самодовольными типами?» Сердито буркнула в ответ. «Интересно же!» — не разделила ее мнение подружка. «Не каждый день сразу так много разных талантов можно увидеть. И это шанс с кем-нибудь познакомиться. Не очень большой, конечно, потому как мэдре с собой заняты. Им же квалификацию подтвердить нужно и перед работодателями себя хорошо зарекомендовать. Но все же...» «А Оля Рионеллер тоже там будет?» Отчего-то даже остановилась Айрин. «Конечно!» — фыркнула Яла. «Он же не успел жениться до очередного квалификационного испытания. А из-за отмены свадьбы его на постоянную работу не взяли. Работодатели его ждут, дар-то редкий. Но пока Олериан Айлер не выберет новую невесту, никто с ним контракт не подпишет. И ему придется жить на скромные средства социального обеспечения. А чтобы их получить, нужно уровень своего таланта подтвердить. Это для всех Мэдре одинаковое условие. «Неужели ты даже такие простые вещи забыла?» В голосе подруги слышалось трагическое отчаяние. «Да, не помню», — согласилась с ней землянка. А сама выглядела задумчивой и довольной, перекладывая стопки белья в устройство для стирки. «Нея, ты хоть учебник почитай, иначе тебе сложно придется. Кто же выберет в жены девушку, которая не знает самого элементарного?» «Почитаю», — не стала спорить Айрин. «Я завтра тебе позвоню, когда все обдумаю». Выключив связь и закрыв панель чистки, она уселась на упругое сиденье, висящее на силовых амортизаторах. «Уйти — значит лишиться вещей. Надо свою одежду забрать, чтобы не унесла другая работница». В ожидании сигнала таймера Айрин решила не скучать. Достала из кармана униформы гибкую, практически невесомую пластину учебника. Отыскала в оглавлении нужный ей раздел и погрузилась в чтение. Вернее, в своеобразный диалог, который начали виртуальная наставница и маленькая голографическая девочка-ученица, сидящие на страницах книги. «Девочка, почему мужчины обладают необычными способностями, а женщины нет?» «Наставница». «Так заложено природой. Только в эмбрионах мужского пола развиваются особые аккумулятивные органы, которые у женщин отсутствуют. К моменту рождения они окончательно формируются и начинают работать». «Девочка, почему у похожих внешне мужчин способности разные? Их талант можно как-то определить заранее?» «Наставница». «Причина, по которой аккумулятивные органы развиваются по-разному, достоверно не выяснена. Однако генетической основы в ней точно нет. И уже в раннем детстве становится ясно, к чему юный Мэтт предрасположен». «Девочка, какие таланты есть у мужчин?» «Наставница». «Таланты могут быть редкие. Они появляются у сравнительно малого числа мужчин. И распространенные, которые появляются часто. По способу взаимодействия с окружающим миром их делят на чувствительные и влиятельные. С помощью первых мужчины могут что-то находить или изобретать. Вторые дают способность к управлению и изменению». «Девочка». «То есть, например, если мужчина просто ощущает электричество, то у него талант чувствительный. А если может притягивать или отталкивать, создавая молнии, то влиятельный». «Наставница». «Верно. Ты молодец. На силовых станциях такие ловцы электромагнитных частиц снабжают энергией наши города, притягивая ее из атмосферы». «Девочка». Лукаво. «А какая одаренность лучше подходит для создания семьи?» «Наставница», погрозив пальцем. «Независимо от того, редкий талант у мужчины или распространенный, задача женщины – всеми силами поддерживать выбравшего ее партнера. Наша миссия – помогать мужчинам, охранять их, ценить, холить и обихаживать. Оберегать от жизненных трудностей, чтобы таковые не стали помехой исполнению их долга перед обществом». «Девочка, разве мужчины не могут обойтись без поддержки женщин?» «Наставница». «Запомни, мужчины слабы, инфантильны и ни на что не способны, кроме использования своего таланта». «Да. Если не будет выбора, они приготовят обед, постирают, приберутся. Но продукты будут испорчены, вещи после такой стирки проще выбросить, а грязи в доме не уменьшится. Так зачем же тратить время мужчины на бессмысленную деятельность? Бытовые хлопоты отвлекают его от служения обществу. Ценнее и эффективнее использовать талант мужчины там, где он принесет остальным согражданам намного больше пользы. Девочка, как правильно распорядиться доходами семьи? Их траты тоже не следует доверять мужчине. Наставница. Правильно. Заработанные средства поступают в распоряжение жены. Она объединяет в семейный бюджет и свои доходы, и заработок мужа. Ей, хозяйке дома, лучше знать, как оптимально организовать быт семьи. Девочка. Я поняла, что женщина заботится о благе семьи. Может ли она тратить общие деньги на себя? Наставница. Конечно, может. Но в первую очередь она обязана обеспечить потребности мужа. Если он пожалуется, что жена его ущемляет, и это подтвердится, то брак будет признан недействительным. Девочка. Изумленно. Неужели находятся женщины, у которых нет должной сознательности и которые игнорируют потребности мужчин? Наставница с тяжелым вздохом. Раньше таких недостойных женщин было много. Они эксплуатировали мужчин, заботясь только о своей выгоде. Теперь все иначе. И развод – это мера ответственности для жен, которые решили, что после свадьбы муж вынужденно смириться с некомфортными условиями жизни. Девочка, а если мужчина медре, свободный, молодой и только ищет себе невесту, кто заботится о нем? Наставница, существует социальная служба, в распоряжении которой поступает заработок всех медре. Этот фонд в равных долях распределяет средства между всеми холостыми мужчинами, чтобы они могли оплачивать работу организующих их быт приходящих женщин. Девочка, разве это справедливо? Может, правильнее, если каждый из них будет распоряжаться тем, что сам заработал? Наставница, прежде так и было. Все заработанное оставалось в распоряжении мужчины. Но финансовое неравенство приводило к серьезным конфликтам между ними. Случались даже драки, кражи и убийства более удачливых конкурентов. Женщины снимают эту напряженность, а социальное распределение устраняет причину раздора. Девочка. Тогда, возможно, есть медре, которые не захотят работать совсем? Они будут жить за счет других? Наставница. Нет, никто бездельников не обеспечит. И если они не хотят страдать от голода, то пройдут квалификационные испытания и начнут зарабатывать. Девочка. Почему мужчины женятся, если свободным тоже позволено работать? Наставница. У неженатых, даже с редкими талантами, заработки ниже, а занятость носит эпизодический характер. Если какой-то компании требуется работник, а медре соглашается им стать, он получает возможность использовать свой талант на благо общества. Быть свободным для мужчины удобнее, если он живет ради себя. Женатый мужчина, медрен, имеет постоянную и высокооплачиваемую работу. Девочка, а какую специализацию предпочесть мне, чтобы заслужить уважение общества и, будучи замужем, не разочаровать своего мужа? Я ведь не могу знать заранее, каким талантом он будет обладать и что от меня потребуется. Наставница. Совершенно верно. Выбор любимой и решение начать семейную жизнь всегда остается за мужчиной. Поэтому ты должна стать специалистом широкого профиля, уметь многое, быть разносторонне развитой и готовой быстро обучаться чему-то новому. Пансионы для того и созданы, чтобы воспитать тебя умелой хозяйкой в доме, достойной родительницей, незаменимой помощницей и защитницей супруга. Ты можешь стать управляющей, охранницей, музой, агентом. Все зависит от запросов мужчины. Девочка задумчива. А если меня полюбит мужчина без таланта? Ему будет нужна моя поддержка? Меня тоже будут уважать? Наставница. Нет ничего постыдного, если твой муж не будет одаренным. Таким требуется больше моральной поддержки. Это же настоящее несчастье для мужчины. Но и в этом случае он может работать на благо общества. Выбрав управленческую должность, наставничество или какую-то другую деятельность, не связанную с наличием таланта. Любой труд почетен. Пиликнувший таймер испугал погрузившуюся в просмотр девушку. Она вздрогнула, оторвала взгляд от прибора, и книга закрылась. Айрин, спрятав технику в карман, принялась за работу. «Что за несправедливость!» — возмущенно ворчала землянка, вытаскивая свою одежду из сушильного аппарата. «Почему женщины не имеют талантов? Чушь! Легко все свалить на природу. Почему никто не пытался устранить неравенство? Не нашли, в чем проблема? Может, что-то повлияло? Так нет, эти дуры упрямо не желают менять традиции. Радуются, когда находят одаренных мужиков. Всеми силами пытаются угодить бездельникам. И девочкам с детства этот бред внушают. Лишь бы не перетрудились бедняжки-мужья. Не верю!» «Земные мужчины как-то способны себя обслуживать, а эти вдруг не умеют. Обленились, не желают учиться, а признаться стыдно. Вот и прикрываются неведомым талантом». Голоса и шум раскрывшейся двери в свою очередь испугали погрузившегося в наблюдение Рената. Он, как до этого переселенка, вздрогнул и торопливо выключил экран. Вернувшиеся с обеда коллеги не заметили его суматошных движений. Они были увлечены спором, видимо, завязавшимся ранее. «Я вам говорю, дело в погрешности формулы. Не верите мне? Давайте опыт поставим!» С пеной у рта доказывал Михаил. «Толку от твоего опыта, если расчеты однозначные!» парировал Анатолий. Его жена согласно кивала, а сын возмущенно восклицал. «Ха! А ты внеси в них постоянную планку, и вся однозначность улетучится!» Они наперегонки рванули к вычислительному устройству, забыв обо всем. Ренат напоминать о себе не стал. В его мыслях сейчас доминировали впечатления от менталитета чужого мира, который кардинально отличался от земного общественного устройства. Ученый не представлял себя на месте мужчин того мира, совершенно не разделяя восторга Павла Соболева. «Допустим, ты хочешь заниматься наукой, а твой талант имеет противоположную направленность. Что же тогда? Забыть о своих интересах в угоду потребностям общества? Приложить усилия в нелюбимом, навязанном природой деле? Ужас! И ладно бы только дар!» Как можно эксплуатировать любимую женщину, завалив ее и домашними хлопотами, и работой, и заботой о детях? Спокойно наблюдать, как она изводит себя и не требует многого? Нормальному здоровому мужчине не составит труда облегчить ее участь. Конечно, как исследователь, он понимал, что особенности физиологии разные. Но, как земной мужчина, выступал против возмутительного бездействия. Ренат научился решать свои бытовые проблемы самостоятельно. Уж лучше оставаться холостяком, чем видеть, как любимая убивается. А одиночество... К нему привыкаешь. Настолько, что в окружении посторонних становится некомфортно.